И она, короче, Братан, у меня... Ладно, ладно, не жалуйся, потому что мы уже как бы в эфире, а ты начинаешь мне рассказывать свои... бля, нет, слушай, это удали. Приветствую вас на ЦИПСе, да, обратная сторона ЦИПСе. И сегодня, значит, у нас, во-первых, боевая обстановка менялась, но мы начнем с подведения итогов. Да. Во-первых, хочу обратиться ко всем подписчикам нашего канала, кто участвовал в конкурсе, сказать от, значит, администрации паблика, да, и я, от Данила Бессонова тоже большое спасибо. Так как он репостил у себя, и его подписчики в этом участвовали тоже. Да? Я вот хочу сказать, я своих подписчиков в чате, я с ними общаюсь постоянно голосовыми, чтобы они знали, что это именно я говорю. Да? И подписчики Данила Бессонова тоже донатили, и я хочу, значит, поблагодарить их за то, что они тоже поддержали наш конкурс. Да? Значит, еще раз повторимся, если кто-то не смотрел предыдущие видео, значит, нас, наш противник, он немного подставил, потому что мы ждали, что кто-то подобьет единственную машину. Они взяли, пригнали сразу кучу, и получилось, что было много подразделений, которые, значит, подбили кучу техники. Да? И вот у нас стояла дилемма, значит, как нам распорядиться с, значит, этой суммой, которую мы обещали, значит, призеру. Да? Так, так вышло, что у нас был не единственный человек, который подбил, да? А была, значит, целая... Значит, группа подразделений, которая, значит, работала по иностранной бронетехнике. Да? И таким образом у нас получается, значит, летчики участвовали в этом действии. Да? Это, значит, пилоты К-52, они получают, значит, деньги. Да? И получается как минимум три подразделения. Это 291-й полк. Там... Или, братан. 291-я, 22-я бригада, потом подразделение немца, по-моему, да? Нет, немец это есть 291-й полк. А, все. Я и, просто думал, что отдельно, как бы. И, значит, 71-й полк тоже там, значит, мужчины, мобилизованные осенью, тоже заптурили 3 или 4 единицы техники. Поэтому нам придется, значит, сумму денег эту определенную, да, разделить на... значит, несколько подразделений. То есть, значит, основная часть там уходит там летчикам, да, и потом остается 2 миллиона, которые мы, значит, будем разделим между остальными подразделениями, да. Также автомобиль, также там бутылки виски, которые, значит, человек передал и так далее, да. То есть, плюс наши друзья с канала «Повернутые на войне» берут на себя еще часть подразделений. То есть, получилось, что задействовано было много подразделений, на которых мы это все будем разделять. Да? Скорее всего, что с завтрашнего дня мы будем пытаться связаться непосредственно с теми людьми, которые участвовали в этом всем мероприятии, и, значит, с карты будем там закидывать людям на их карты. Да? Они уже будут с этими деньгами распоряжаться на свое усмотрение в группах, как что им нужно, собственно говоря, там для службы, или, я не знаю, может, они... каких-то эскортниц себе вызовут, значит, на передовые позиции. Ну, я не знаю. Война в стиле лакшери. Война в стиле лакшери, она подразумевает, значит, дорогую выпивку и эскортниц прямо, значит, в позиции, чтобы их привезли. Что было на фронте, остается на фронте. Что было на фронте, остается на фронте. И обязательно надо будет выбрать среди них. Не просто либо кто согласился приехать, а приехали, и мы будем выбирать еще, какие были эскортницы. Вот. Так что, значит, на данный момент такая ситуация по поводу первой уничтоженной техники. И мы идем, значит, дальше. По боевой обстановке сегодня достаточно много новостей. Вот как вчера я говорил насчет пленных, и сегодня опубликовал видео, да, то есть получается позавчера между Донецком и Горловкой, это населенный пункт Новобахмутовка, вот в районе населенного пункта была серая зона. Туда позавчера зашла 4-я и 6-я роты 2-го батальона 28-й бригады ВСУ. Получили там серьезных проблем, практически сдохли все. Им на помощь вчера пошла 5-я рота 2-го батальона 28-й бригады. В итоге они тоже получили, почти все сдохли, а те, кто не сдох, вот оказались на видео в качестве пленных. Ну и там двух раненых несли, да? Да, не, вот, то есть это говорит... я тебя прошу, ну не будь, пожалуйста, как вот, ну, сегодня уничтожено 500 националистов, 378 сдалось в плен, пожалуйста, да, ну не говори, ну, все уничтожены. Ну просто, то есть была атака, и наши бойцы, значит, ответили. Да, если есть подробности, почему бы их не озвучить? Как бы понятно, что ну, не все. Тут просто ну, не миллион событий произошло. Можно, в принципе, как бы обратить внимание. Потому что ну, там что-то до 20 пленных это ну, нормальное количество. И условия такие интересные. То есть они отправили две роты, потом третью роту на усиление, и как бы никто не вернулся. Они обычно, знаешь, как в плен сдаются? Просто кто-то из наших парней там проводил электричество на позициях, и им нужна синяя изолента. Они кричат: пацаны, есть синяя изолента? Они такие: да, есть, и идут, как бы, и у них везде синяя изолента, они начинают сматывать, типа, вот на, возьмите, и наши делают, короче, да, что-то да. С электричеством. А потом этой ночью они еще предпринимали попытки на Маринском направлении, там юго-восточнее Маринки, есть такой украинский укрепрайон серьезный, называется Зверинец. И вот с этого направления они пытались ночью штурмануть наши позиции, но тоже наши отбились, нормально им наваляли. Потом сегодня утром, вчера мы прогнозировали, что возможно ночью снова попробуют, но они поняли, что ну его нахрен эту натовскую технику и рассчитывать на ночной режим, ни хрена не получается, попробуем по старинке, по светлому, да. И вот они сегодня на двух направлениях, это Южно-Донецкое в районе Великой Новоселки и Запорожское, там так называемое Ореховское направление. Вот на Запорожском они там через Лобковое пытались что-то на пятихатки залезть, там еще пару соседних позиций, но не получилось у них. Там нормально наши наваляли за день, там долго бои шли. И вот этот Времьевский выступ, если в прошлый раз, несколько дней назад, они пытались... между Макаровкой и Урожайным прорывали этот участок фронта, то сейчас, сегодня, они попытались восточнее, между Урожайным и Новодонецким. Но там у них успех, там они в лесок вроде бы как зашли, там что-то вклинились на метров 200. Вот. Но, в принципе, наши там купировали эту проблему. Вот. В принципе, на остальных участках там такая позиционка была, ничего серьезного. Ну, да. По боевой, в принципе, все, да. Давай, ты по боевой закончил, люди теперь в курсе, да, что произошло. Единственное, да, вот отдельно, я у себя тоже публиковал видео, там мне друзья прислали с 80-й арктической бригады. Наверное, единственная в мире арктическая бригада, которая сейчас воюет на Херсонском направлении, они ланцетом уничтожили три топора, это вот гаубица М777, американская, калибра 155 миллиметров, которые часто нам доставляют ну, неприятности, да, вот они... И причем там прикол в том, что оператор, который это сделал, да, который управлял ланцетом, этим баражирующим боеприпасом, он впервые его применил, то есть он отправили его на учение, он там учился какое-то время, тут приехал, говорят, ну давай вот, короче, попробуешь, да, и вот попробовал удачно. То он знает, что был... он когда попал в три семерки с первого, значит, с первого применения, это у него боевого, сразу, знаешь... Да. В голове сразу заиграла музыка: Азино, Азино, три топора, Витя АК поднял бабла, там, знаешь, сразу там девицы идут, там, ну, понял, да? Сразу три семерки, бабах, молодец. Смотри, ну, еще надеюсь, что ребята из арктической, значит, бригады не воюют на белой технике, которую показывают на парадах. Надеюсь, они ее все-таки перекрасили, ну, мне так кажется, да? Но все равно. Конечно. Да, нам эту технику показывали. Ты затронул одну интересную вещь. Ты говоришь, что противник типа пытался ночью, а потом подумал, ну его нахрен эту натовскую технику, мы будем наступать лучше днем. И это, скорее всего, связано с чем? Что мы в прошлый раз говорили, что значит, наш противник, он такой стал более американизированный, да, они любят, значит, экипировку, как у американцев, они все с АР-15-ми, много очень фотографий, где они там с ночными приборами на головах, там, и специально это, значит, демонстрируют. То есть, в принципе, он тебе днем не нужен, да, он у тебя днем должен быть в рюкзаке, а ночью ты его надеваешь, как бы, и используешь, да. Но мы видим о том, что, значит, некоторые украинские бойцы, они демонстрируют, что у них есть, значит, дорогие ночные приборы, да, и они в них фотографируют днем. Это очень странно и забавно выглядит. Но смысл какой? Ты понимаешь, что у американцев есть преимущество в темноте, только там, где они воевали, значит, в Афганистане и в Ираке. Там, где противник против одной из самых сильных армий в мире применяет автоматы Калашникова. Да? И тут, конечно же, американцам дает превосходство ночные приборы, ночные прицелы, плюс в воздухе летают, значит, жнецы, да, которые, значит, по свадьбам стреляют, значит, ракетами и так далее. Да? И в таких условиях, конечно же, тебе все ночные приборы дают преимущество. Но когда мы видим, что наша бронетехника модернизируется, да, у нас, ну, сейчас многие скажут, да, Т-62 и там Т-54 модернизируются, там, да, или Т-52, я не знаю даже, как они называются. Да. Ну, у нас много очень танков, которые уже имеют тепловые прицелы, да, мы видим видео, где работают наши экипажи с тепловизорами, да, в танках, мы видим, что... С авиацией. Да, особенно мы видим, армейская что... Авиация, вертушки. БМП тоже модернизируются, да, ставятся модульные башни, в которых очень крутые ПТУРы стоят, где тоже, значит, используется тепловизионное оборудование. Да. Мы знаем, что в БТРах, помимо пушки там, 30-миллиметровой, да, там еще тоже ставятся там, всякие ночники и так далее. То есть, в принципе, сейчас ночными какими-то действиями ты мало кого удивишь. Да, у нас какие-то элитные подразделения оснащены приборами там, да, ночного видения, да, но сейчас массово все равно появилось это все благодаря волонтерской помощи, да. Сейчас, мне кажется, очень мало подразделений, где, ну, во всяком случае, нету никаких приборов или нету коптеров, которые могут, значит, обнаружить противника ночью, да, то есть все эти мавики, матрисы, они уже все давно, ну, во многих подразделениях есть, да, возможно, в каких-то подразделениях нету, возможно, какие-то ребята остались незамеченные, да, или просто не хотят ими пользоваться, потому что есть и такие, да, где кому-то дарят их, а они у них стоят в коробках, да, вот, они постоят, они пытаются до сих пор вскидывать, тренируются вскидывать, то есть война немножко чуть поменялась, условия изменились, а они продолжают вскидывать все автоматы, никак не дойдет до них на второй год войны. Но в целом мы видим, что сейчас преимущество для ночной работы у противника его нету, по сути, потому что сейчас даже у мужчин, мобилизированных осенью, даже им помогает, и у многих есть тепловизионные, значит, прицелы, да, и тебе подобраться, значит, к противнику, да, практически нереально в ночное время суток, ну, если там не спят и не дебилы, ну, такое тоже бывает, да. Мы, вот я разговаривал с мобилизованными, они говорят, да, у нас были там теплаки, мы их использовали, говорят, мы в них наблюдали и стреляли по противнику с РПГ. То есть была своя тактика, да, они, возможно, понимали, что прицел там один, да, но они его все равно использовали, старались грамотно. То есть подобраться сейчас ночью ребятам вот с красивыми вот этими очками на шлеме, с обрезанными ушами, стало намного сложнее. Даже при участии в штурме Мариуполя, тогда бойцы УБТФ «Каскада», которого мы постоянно отмечаем, да, что УБТФ «Каскад», несмотря на то, что это МВД, они уже готовились к войне лучше, чем те, которые должны были готовиться к войне. Да. И как раз когда, значит, противник предпринял одну из попыток, по-моему, с завода Ильича совершить прорыв, их заметили как раз-таки, значит, с БПЛА, который имел... А, по-моему, уже с этого, с Азовстали. Нет, с Ильича они сдались массово. Первые попытки были именно с Ильича. С Ильича именно, да? Что-то не морпехи, помню. Да, собирались в колонну и попытались прорваться, их, значит, обнаружили. Они как раз-таки часть другая уже, которая попыла совершить, хотела вторую попытку, они уже с Ильича пытались прорваться в Азовсталь. Да. А первый батальон, который попытался, они как раз-таки, ну, пытались прорваться, значит, именно, ну, вырваться из Мариуполя. Да? То есть они не знали, где находится противник, насколько глубоко там, ну, им идти надо. Ну, вот, то есть все это, значит, вскрывалось, все эти замыслы именно с тем, что, значит, вот, ребята с ОБТФ «Каскад» уже на начало кампании уже имели у себя, значит, более серьезные, значит, штучки, да, то есть сейчас ночными приборами и ночной работой ты, в принципе, никого не удивишь, да, ну, во всяком случае, есть люди, которые, ну, им этим не, ну, неинтересно заниматься, вот мы там, я там подарил свой утеплак, да, людям, я потом приехал к ним в гости, смотрю, он у них на полке лежит, ну, то есть, как бы он им не нужен, да, вот, то есть, вот такой момент, да, есть такие, которые стараются все технические средства использовать, и к ним уже подобраться очень сложно, вот, поэтому американская тактика, она эффективна только там, где, значит, против американцев воюют, которые вот бегают в шлепках, они их убивают откуда-то из неба, они вот смотрят, не понимают, что происходит, там это работает, да, если, значит, армия какая-то, ну, пускай маломальски технически оснащена, то ты уже там ночью прикуришь. Поэтому, ну, это очевидно. Поэтому, как уже боевые действия, значит, возвращаются, как, знаешь, в статус рабочего дня. С 8 утра до 6 вечера, а потом расходятся, значит, ну, что-то подобное. Да. Вот. Поэтому, конечно же, я думаю, что техника, та, которая предоставлялась нашему противнику, на нее возлагались большие надежды, но мы видим, что, в принципе, это все уравнялось на поле боя, как бы, складки местности и условия, они все уравняли. Да, и плюс момент еще какой. Отмечается, что противник немножко изменил тактику, то есть они сейчас вот на Южно-Донецком направлении, на Запорожском направлении, они... Как делают? Они подъезжают на бронетехнике, высаживают пехоту к населенным пунктам, да, к поселкам, там, где им удобно, к лесопосадкам. Техника сразу уезжает, там другая подъезжает. То есть они пехоту, допустим, там где-то накапливают группками, потом пехота идет в штурм, а техника уже за пехотой поддерживает огнем. То есть они уже пехоту вперед не пускают. Пускают людей. Не пускают вперед. Ой, людей, да, фу, блядь. Технику не пускают. То есть сначала идет пехота, потом техника. То есть они уже технику начали беречь. Слушай, но, ну, это, же, это, но это же их, ну, хохлядская любимая тактика Жукова. Они же все время кричат, что, ну, применяем тактику Жукова, везде тактика Жукова. Вот получается, они сами начали применять тактику Жукова, да, когда мясо пускают вперед, а техника едет сзади. Ну, в принципе, с чем боролись, значит, наши противники, с совком, да, к нему и, собственно говоря, и пришли. Правильно, как там говорили, что берегите технику, а пехоту, людей еще нарожают. Так что вот классная тактика. У, значит, у натовских специалистов шикарная тактика. Да. Так, ну что, дальше тогда по новостям. Все-таки у нашего квадрокоптера... как его, Шнырь, да, у него все-таки конкурент появился, все-таки это Сибирячок снова, да. К чему я это вспомнил? К чему я вспомнил Сибирячка, да? Если сегодня там Леша Костылев, это главред Ридовки, он подходил к стенду с этим Патриотом ZV-300X800 и так далее, и там что-то нормально таким там рассказывал и попытался объяснить, как они решили всех, как бы, да, немножко обмануть своим патриотом, который на самом деле американский, мы уже разобрались. Одновременно с этим сегодня наш дорогой брат Андрей Медведев, он имел возможность связаться с производителями Сибирячка. И даже пост сегодня об этом опубликовал. И вроде бы как его заверяют, что там цена на самом деле в 10 раз меньше. Уменьшилась. Сейчас... Она уменьшилась просто. Подожди, сейчас мы обсудим уже причины. Действуют сейлы действуют. Сейчас, да, сейчас мы просто, ну, то, что он рассказал сначала, а потом написал, ну, опубликовал в телеграм-канале, да, а потом обсудим эти перемены. То есть они сказали, на самом деле, в 10 раз дешевле. На самом деле, все они пока за свой счет делают, отправили сырые варианты войска на проверку просто, да, в боевых условиях, и планируют сделать что-то хорошее, и будут делать и так далее. И, конечно, да, они типа, мы хотим продавать, естественно, но не за эти деньги, мы вот, цена вот такая, как бы, 10 раз меньше, да. И тут, понятно, там... возможно, если журналисты федеральных СМИ не снимут об этом. Они готовы, как бы сказали, даже в цех пустить репортеров, все как бы показать, рассказать. То я постараюсь подъехать, пообщаться, как бы, да, и может что-то записать. Скажи, тебе что, в заложники взяли, что ли? Моргни, если... Не, братан, здесь момент в чем? Здесь момент в том, что нам даже в комментариях пишут наши подписчики, что типа, вот, вы же хотели, чтобы кто-то что-то делал, да, а что вы домахались до Сибирячка или там до Патриота? Вот, здесь момент какой? Если пацаны реально что-то пытаются сделать, да, и тут их это самое, и просто кто-то неправильно что-то по цене понял и тому подобное, или же все-таки информацию, которую Рома Сапоньков опубликовал, она правдива, но кто-то на этом этапе от производителя до фронта где-то вот в этой, так сказать, цепочке немножечко накрутил, да, ну и тому подобное. Поэтому стоит разобраться, и если они реально, так как они Андрею Медведеву рассказали, если это правда, ну, стоит в этом разобраться. И, может быть, даже если это их инициатива, и за их счет началась эта, скажем так, тема, то стоит обратить внимание. Но, опять же, нужен будет результат уже потом увидеть, да, и конкретно цену, как они там это. Поэтому, поскольку мы эту тему уже затронули, то, ну, пока вот такая информация, и Андрей об этом у себя в телеграм-канале написал. И поскольку мы имели честь обсуждать квадрокоптер «Сибирячок», да, то значит, ну, нельзя было для объективности, мы же с тобой объективные, правильно? То есть появились новые вводные, но новые вводные не с АПшки, а новые вводные в плане информационного повода. И значит, нужно обсудить справедливости ради, как говорится. Но мы эту тему будем дальше держать на контроле, так же, как и «Патриот», и все остальные, которые будут пытаться где-то что-то втихаря срубить. Да? А мы знаем, все видели... что наш контроль – это вещь, если кто-то его не пройдет, то он обречен на вечное издевательство и ржач над ним. Да, да, это минимум. И на самом деле, вот каждый, кто хочет действительно вложиться в нормальные дроны, как бы, да, и кто не считает себя лохом, там есть у нас рекламный ролик, как бы, дрон Шнырь, как бы, он себя офигенно зарекомендовал, причем по понятиям, вот, там все нормально, и там есть цифры, куда что отправлять, звонить, как бы, тому подобное. А ты заметь, куда отправлять, что, номер Шныря... карточки, пароль. Шныря еще нету, но уже с ним начинают все считаться. Легенды. Да, Шнырем уже считаются. Братан, что это за Шнырь? Где он, где его применяли? Где хоть одна даже рекламный Шныря? Ролик есть, братан. Кстати, и... на это можно зарабатывать. Понимаешь, уже легенда появилась, продукта нет, но уже под это можно собирать бабки, понимаешь? И чесать, короче, там, да. Да, сейчас Шнырь, вы просто Шныря не видите. Там, взять пульт от Мавика, стоять, он летает сейчас на, значит, в стратосфере, поэтому вы его не видите. Там, да, это же Шнырь. Слишком секретный, чтобы мы публиковали видео с ним. Да. Да, и ты прикинь, я тебе говорю, мы еще так недели две пообсуждаем Шныря, и он где-то в каком-то рейтинге квадрокоптеров боевых займет свое там какое-то призовое место. Секретное оружие. Знаешь, как все смеялись-то, когда показывали первый раз ракеты такие мультипликационные, все ржали над этим, да, а потом оказалось, что они действительно летают. И у нас может быть то же самое, просто вот компьютерная премьера такая, знаешь, ну, презентация и все. Да. Концепт. Смотри, и крайнюю тему, которую хотел бы затронуть, сегодня президент об этом говорил, это поставки тактического ядерного оружия в союзное государство, Республику Беларусь. Да? То есть Россия передает часть своего потенциала, да, в виде тактических ядерных там, боеприпасов, для того, чтобы наши братья белорусы смогли в случае чего себя защитить. Я вообще надеюсь, что в случае нападения на Беларусь мы их будем защищать, но, конечно же... Нет, братан, это само собой, но, понимаешь, то, что там Польша заказала 450 установок «Хаймерс», Вот, тут такие вещи, что нужно, как бы, понятно, что нам нужно будет успеть им помочь, да, но они тоже должны будут хотя бы задержать противника. А в идеале противник должен понимать, что лучше туда не соваться, чтобы не получить, как бы, да. Потому что поляки, ну, к таким трудностям у них 90-х не было, они к таким трудностям не привыкшие, да. Если там что-то залетит где-то под Варшаву или по Варшаве, и потом будут плакать. В информационном поле понемножку начинается движение, я думаю, оно будет только усиливаться, причем в том числе в белорусском сегменте, то, что белорусы, вы что, хранение боеприпасов, если там один снаряд выпадет из машины, у вас будет ядерный взрыв, они все сдетонируют просто, будет огромный гриб, как бы, да, и огромная воронка до Китая, вы что, короче, творите, что вы себе позволяете? Хотел бы обратить внимание, что ядерный взрыв, который, ну, я немножко в этом, ну, точнее, вообще не разбираюсь, ну, так, немного наслышан, да, для того, чтобы реакция ядерная произошла, там должны быть процессы, не связанные с механическим повреждением, да, там не так это работает, и детонатор там, ну, не так работает, там, от удара или еще как-то, то есть, чтобы запустить процессы внутри боеприпаса, там свои требования к этому, не связанные с механическими повреждениями. Поэтому вот не ведитесь на вот эти штуки. Это то же самое, как говорили, что грязная бомба, это вот ядерное оружие, да, и тоже будет грипп. Как бы. Нет, это просто ну, обычный боеприпас, который там в каких-то, не знаю, с какими-то отходами он обматывается, взрывается, и просто там вот на какую-то территорию он разбрасывает вот эти ядерные отходы, да. Все, никакой ядерной реакции. Поэтому грязная бомба – это не ядерная бомба. И то же самое здесь. Никакой ядерной реакции, если даже он упадет с Луны, этот боеприпас, на Землю, он просто разобьется, развалится, но никакого взрыва не произойдет. Поэтому, ну, не надо. Лучше в Google зайти, как бы, кому интересно, и там, я думаю, достаточно информация. Они просто, знаешь, эти люди, которые это говорят, они думают, что белорусы это такие, знаешь, как мистер Бин, короче, такие. Как вот, будто, да. У них, как будто уронили, у них нет там, интернета. Поэтому вот так. Не, ну на самом деле это грамотная информационная атака, очень грамотная, действительно. То же самое, когда мы в свое время проводили, когда пытались местное население заставлять выгонять ВСУшников со своими складами из городов, к примеру, понимаешь? То есть это, ну, это нормальная тема. Короче, люди работают, да? Ну, да, ясно. Да. Ну, значит, разобраться в информационных вбросах вам поможет ЦИПСа. Так что каждый вечер, да, ЦИПСа будет разбирать все и дальше. Все, до завтра всем. Всем пока, друзья.